Глава 15. Джун делалась лучше, Джун делалась хуже. Было время, когда она добрый месяц передвигалась повсюду на алюминиевых костылях с головой закутанной в шарф и говорила о том, как привыкает к своему новому состоянию. Потом перестала говорить о привыкании и слегла на койку в онкологической палате. Обри принесла ей укулеле, но та так и стояла нетронутой на подоконнике между горшками с паучником. Однажды, когда они остались вдвоем, Хэриет с братьями Джун спустились в больничный ларек купить конфет, Джун сказала: «Когда мы тут все закончим, хочу, чтобы ты подальше двинул, и как можно скорее». «Ты бы предоставила мне самому разбираться в своих чувствах, а?» — сказал Обри. «Может, тебя это и удивит, только не могу я бездумно отрешиться от тебя, от вас в своей жизни. Вы же не зонтик, оставленный мною в гостинице». «Я не о себе говорю, глупый», — отозвалась Джун. «Я-то жду, что ты по мне скорбеть будешь, по крайней мере, 10 дней. Хочу, чтобы был длительный период безутешной печали и хоть одна недостойная мужчина-слезинка при всем честном народе». «Тогда о чем ты?» «О ней, Хэриет. Не тупи, ничего этого нет. Ты играешь в нашем дерьмовом оркестрике почти 2 года в надежде на трах. Это уже произошло». Джун смотрела в сторону мимо своей запыленной гитары в окно, выходившее на автостоянку. Дождь постукивал в стекло. «А, это...» — Джун вздохнула. «Я бы не придавала этому особого значения, Обри. Ей выпала по-настоящему гадкая неделя, а тебе ничего не грозило». «Почему мне ничего не грозило?» Джун скользнула по нему взглядом, будто ответ напрашивался сам собой. «А может, так и было. Ты собирался уезжать на 6 месяцев. Бессмысленно начинать отношения с тем, у кого чемоданы собраны и кто одной ногой уже за порогом. Тебе ничего не грозило, и она понимала, что ей ничего не натворить такого, что заставило бы тебя ненавидеть ее». С тех пор, как Джун впервые поставили диагноз лимфома, она все время выдавала крупицы кроткой мудрости, воображая себя трагическим ментором в каком-нибудь душеспасительном фильме о том, что по-настоящему ценно в жизни. Его это раздражало. «Может, тебе лучше попробовать поспать?» — сказал он. «Знаешь, я на нее злилась», — призналась Джун, словно он и не говорил ничего. «Из-за того, что напились допьяно и дурачились?» «Нет. Во мне копилась на нее злость. Все те вечера, когда она устраивалась головой у тебя на коленях в долгие поездки в темноте. Представляла тебя людям как свою любовную куклу. Такое нельзя позволять себе с людьми. Они могут в тебя влюбиться». «Да ладно», — выговорил он тоном, означавшим «это не так». «Ничего не ладно», — возразила она. «Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Она обнималась с тобой, спала с тобой, набивала тебе голову этой целиком выдуманной совместной жизнью, какой никогда и быть не могло бы». «Мы с Хэриет вели разговоры, лучше и важнее которых у меня в жизни не было». «У тебя в жизни, не у нее. Вот ты написал песню про то, как здорово носить любимые свитера друг друга, и она спела ее, но Обри, Обри, то была твоя поэзия, не ее. Она просто спела слова, которые ты написал для нее. Вам нужно расстаться». «А мы не вместе?» «Вместе, мысленно. Тебе нужно порвать с выдуманной Хэриет и влюбиться в ту, кто ответит тебе любовью на любовь. Не скажу, что реальная Хэриет тебя не любит. Просто она любит тебя не так». «Куда к черту провалилась эта реальная Хэриет?» — вспылил он. «По-моему, за этими конфетами она пошагала до самого Херша в Пенсильвании». Она всегда устраивала эти вылазки с братьями Джун, охваченные желанием добыть для Джун какой-то особый шоколад или особенную шипучку, или особо причудливую футболку, которые скрасили бы угрюмость еще одного дня, заболевшей раком. Джун тяжко от всей души вздохнула и повернула голову к окну. «Почему так много любовных песен о весне? Я весну ненавижу. Снег тает, и все воняет, как оттаившее собачье дерьмо. Обри, не смей больше писать любовных песен про весну. Это меня убило бы, а умереть один раз вполне паршиво».